36. Я возвращаюсь в Кизил так же, как ушла. Я делаю зигзаги между коттеджами, чтобы меня не заметили. Вертолет, кажется, решил отдохнуть, а лодки последовали его примеру. Я вижу кусочек озера, но никаких признаков жизни. Просто черное зеркало воды, отражающее звезды. Впрочем, камера наверняка работает, в отличие от людей. Именно поэтому я подхожу к коттеджу сзади и влезаю в открытое окно. Минди храпит. Она явно так и не просыпалась. Это хорошо. Мне не придется объяснять, где я была и куда собираюсь. Я намерена найти девочек. Всех шестерых. Слова Вивиан, мои слова, звучат у меня в голове. Я спускаюсь с ночного столика. Вопрос не в том, где найти их. Вопрос в том, где найти нас. Я вспоминаю слова Миранды. Я слышала их, падая в пропасть сна. Я переживаю за Эмму. Тревога могла заставить ее действовать. Миранда может быть резкой. Она уверена в себе. Она обожает тайны. Будущий детектив. Совсем как Вивиан. Она увела девочек в лес за ответами. Вивиан игриво сказала, что я могу от нее отделаться, если узнаю, что случилось. Может быть, так и есть? Может быть, я освобожусь от чувства вины, узнав правду? Надеюсь, что вы не вернетесь. Как же я ненавижу себя за эту фразу. Да, я не могла знать, что дело так и закончится. Натали и Эллисон уже вышли из коттеджа, когда я пробормотала эти злые слова. Вивиан была права. Я вообще мало с ними разговаривала. И об этом я тоже жалею. Мне следовало уделять им больше внимания. Они были людьми, а не свитой Вивиан. И все-таки я рада, что они не слышали моей фразы. Что я простилась так только с Вивиан. Я хожу по коттеджу на цыпочках, старательно избегая той самой половицы. Вивиан сказала еще одну вещь. «У тебя есть все, что тебе нужно». Я знаю, о чем она говорила. Карта. Вот почему они вернулись в коттедж, к запертой двери. Вивиан нужна была карта, чтобы найти дневник. Она думала, что за созданием озера и концом Тихой долины кроется нечто мрачное. Я предполагаю, что она хотела использовать эту информацию, чтобы раскрыть секрет Френни и семьи Харрис. Раскрыть то, что нашла, или думала, что нашла. Я тихо открываю ящик и достаю фонарик. Я шарю внутри, ищу карту. Карты нет. Наверное, ее забрали девочки. Данное соображение подкрепляет мою теорию. Они отправились на поиски предшественниц. Я надеюсь, что права. Я надеюсь, что не опоздала. Минди продолжает похрапывать, а я вылезаю из окна и направляюсь пролеском к озеру. Достигнув воды, я сворачиваю налево и спешу к пристани и стойкам с каноэ. На склоне возвышается темный массивный особняк. Горит только одно окно на втором этаже. Оно выходит на озеро. 5 минут спустя я уже плыву в каноэ. Я гребу быстро и мощно, надеясь на то, что вертолеты и лодки не вернутся, пока я не достигну берега. На коленях у меня телефон и приложение «Компас». Время от времени я посматриваю на него. Я должна знать, что пересекаю озеро по прямой. Я понимаю, что почти достигла цели, когда слышу мрачный скрип, доносящийся снизу. Ветки деревьев царапают дно каноэ. Я включаю фонарик и вижу сразу десяток мертвых гигантов. Они приветствуют меня, серые, словно призраки в этом свете. Они похожи на кости. Я зажимаю фонарик между шеей и плечом, склоняю голову, чтобы удержать его на месте, и продолжаю грести. Отталкиваюсь веслами от деревьев и смягчаю удары. Наконец я миную все деревья и приближаюсь к противоположному берегу. Свет фонарика выхватывает высокие сосны. Парочка оленей сначала замирает, а потом бредет прочь. Серые точки мечутся на свету. Это насекомые. Я поворачиваю каноэ налево и плыву параллельно берегу, стараясь светить направо. Я вижу деревья, насекомых, С места снимается сова и расплывается белым пятном. Наконец я замечаю деревянное строение, убитое временем. Беседка. Я направляю каноэ к берегу и вылезаю из него, пока оно продолжает двигаться. Засовываю телефон в карман и направляю фонарик в сторону леса. Глубоко дышу, пытаясь сконцентрироваться. Проигрываю в голове предыдущую поездку, пытаюсь понять, как мы добрались до X в дневнике Вивиан. Я не помню ничего. Я не помню, как сильно мы углубились в лес. Я вожу фонариком и пытаюсь найти следы. Вижу засохшую грязь, мертвую листву, высохшие сосновые иголки и только. А потом свет выхватывает нечто белое. Я делаю шаг и вижу всплеск красок. Ярко-желтый, синий, красный. Страница из комикса. Капитан Америка. Герой-патриот, прорывающийся через полчища врагов. Сверху лежит маленький камень, чтобы лист не унесло ветром. Совсем недавно девочки были здесь. Это не случайность. Они оставили след хлебных крошек, чтобы найти путь назад и к каноэ. Я перешагиваю через страницу, хватаюсь за фонарик и, подобно девочкам, исчезаю в лесу.